Вместо эпилога. В больнице я провалялся месяца полтора, пока хирург не привел в порядок мои ребра. Первое время я лежал в одной палате с Воротилиным, могучий организм которого за две недели преодолел жесточайшее воспаление легких. Все-таки в ледяной воде Филя пробарахтался минут 10, не меньше. Иногда нас навещал Перышкин. «В цирк бы тебе, Филя!» — посмеивался он. «Большие деньги заработаешь!» Когда Филя поскользнулся и упал с крыла мостика в море, он так окоченел, что руки ему отказали, и он не в силах был ухватиться за брошенный с борта буйного конец. «Как подумал, что из-за этой глупости пацанов не увижу!» — простодушно рассказывал он. От злости взял, да и вцепился в конец зубами. Так его и подняли. Выздоровев, Филя выполнил свое обещание и увез Федю в деревню поохотиться. Теперь они вместе рыбачат на Вязьме. Иногда получаю письма от Баландина. Он взял Никиту к себе на кафедру, и оба они чрезвычайно довольны совместной работой. Исследуют новые средства защиты против обледенения. Этой же проблемой занимаются в Полярном институте Ерофеев и Кудрейко. Корсакова я потерял из виду. Говорят, он пишет большую монографию по материалам экспедиции и с успехом выступил на международном симпозиуме по проблемам обледенения. Судя по тому, что меня перевели в отдел писем, своих слов на ветер Виктор Сергеевич зря не бросает. С Чернышовым мы видимся часто. Моя редакция находится недалеко от гавани, и после работы я захожу к нему на буксир, на котором он служит боцманом. Обычно мы идем домой пешком, вспоминаем, ругаемся, спорим. Чернышов ничуть не изменился, разве что стал еще язвительнее. Лещей заставляет натирать паркет и выбивать ковры. Не спускает глаз с бесовки, подарившей ему долгожданного сына. Посмеивается над коллегами-капитанами и начальством, которое то и дело отзывает боцмана с буксира для сочинения наставлений по борьбе с обледенением. А сам, не таясь, считает дни, когда срок пройдет, и ему возвратят диплом. С Лыковым, Птахой, Воротилиным и другими своими ребятами он поддерживает постоянную связь, чтобы сразу забрать их, как только получит новое судно. А Семен Дежнев погиб тогда на наших глазах. Не сумел Чернышов выбросить судно на берег. Каких-то нескольких минут хода ему не хватило. И Буйный не успел. Пошла крупная зыбь. Нас четверых снял вертолет. Завис, покружился над беспомощным судном. И второй раз я увидел, как на глаза Чернышова навернулись слезы. Вверх килем Семен Дежнев плавал недолго. Да и какое это имеет значение, сколько? Почти каждую ночь мне снятся кошмары. Чудовищные глыбы льда, лежащие на борту, похожие на мертвого кита Байкал, захлестываемый гигантскими волнами киль Семена Дежнева и всякое другое. Тогда я встаю и иду на кухню пить кофе. Все равно больше не засну. Инна привыкла к таким чудачествам и продолжает спать. А монах всегда идет за мной. А вдруг что-нибудь обломится? Наверное, когда-нибудь это пройдет. Ведь не могут одни и те же воспоминания тревожить человека до конца жизни. Тем, кто шел на обледенение. Николаю Буянову, Владимиру Панову, Александру Тюрину и Александру Шарапову посвящается эта повесть. 1979 год.